Интервью. «Вы курите, молодежь?» — спросил старик. «Нет», — в один голос ответили Лиз и Макс. «Это здорово, а я иногда балуюсь сигарами. Надеюсь, вы не против, если я закурю». Джеймс нажал маленькую кнопку на столе, и через минуту вошла Тина. «Тина, сделай, пожалуйста, мне сигару», — попросил старик. Девушка подошла к маленькому шкафу и вытащила большую пепельницу из какого-то зеленого в полоску камня. Оттуда же взяла сигару, резак и длинные спички. Сама раскурила сигару и протянула ее старику. «Джеймс, наслаждайся». «Спасибо, Тина. Позаботься, пожалуйста, об обеде. Я хочу, чтобы мы обедали все вместе. И ребятам тоже будет интересно. Они, по их словам, готовят сенсационный материал о моей персоне», — улыбнулся Джеймс. «Хорошо». И девушка вышла. «Итак, Макс, я готов к твоим вопросам. Как говорил первый космонавт на Земле, поехали». «Джеймс, а кто это Тина?» «Это моя персональная помощница, водитель, переводчик, секретарь, друг». «Откуда она?» «Из Восточной Германии, она русская. Ее отец военный, и после вывода советских войск они остались жить в Карл-Маркс-штате. Она свободно говорит на испанском, немецком, русском, сербском, английском. Кстати, колледж она оканчивала у вас в Чикаго». «Джеймс, ты женат?» «Дважды», — улыбнулся старик. «А можно поподробнее?» — спросила Лиз. «Пожалуйста. Первый раз я женился на такой же хрупкой и задорной девушке, как ты, принцесса. Моя жена была домашней девочкой из семьи торговцев. Я вырвал ее из домашнего уютного гнездышка и погрузил в свой взрослый мир». «Как это?» — спросил Макс. «Ей только-только исполнилось 18, и разница в возрасте между нами составляла 9 лет». «Ого!» — воскликнула Лиз. «Как же она решилась? Ведь она была совсем юной». «Я всегда умел пудрить мозги девчонкам», — засмеялся Джеймс. «Принцесса, повернись. Над тобой полкой видишь?» «Да-да, это мои альбомы. Возьми и посмотри». «Мистер Сайзерленд, а вы были очень приятным мужчиной». «Я и сейчас им остаюсь», — с напускным возмущением парировал старик. «Извините, Джеймс, я хотела сказать, что вы, наверное, пользовались успехом у женщин. И я понимаю вашу жену. Вы сейчас очень привлекательны, и вас... Ой, в тебе есть что-то, что притягивает женщин». «Спасибо, принцесса, я это знаю», — улыбнулся старик. «Как звали твою первую жену, Джеймс?» — спросил Макс. «Натали». «Она настоящая француженка», — перелистывая альбом, проговорила Лиз. «Да, именно в этот образ я влюбился», — выпуская дым, подтвердил старик. «Макс, нам надо будет отсканировать несколько фотографий, если мистер Сайзерленд разрешит, конечно», — сказала Лиза. «Можно?» — спросил Макс. «Да, тем более, что у вас все давно оцифровано. Вы просто выберете и скачаете себе», — ответил Джеймс. «А почему вы расстались?» «В какой-то момент мы поняли, что устали друг от друга. Кризис отношений и кризис в жизни. Так бывает». «Как это?» — недоуменно спросил журналист. «Ты же гуру позитивной психологии, Джеймс». «Ну, молодежь, прежде всего я человек. Со своими страхами, мыслями, концепциями, со своими способностями и возможностями. Я никогда не был идеальным и не собираюсь становиться им и сейчас. Тем более даже мой внешний вид показывает вам, что я обычный человек в обычной одежде, так?» «Просто это как-то не укладывается в представление гуру современной философской мысли, Джеймс», — проговорил Макс. «Пусть будет так. Для этого вы и добивались интервью со мной, чтобы рассказать обо мне читателям, и мне совершенно нечего скрывать. Я благодарен судьбе, что она у меня такая». «А сколько у вас детей?» — спросила Лиз. «Трое. Старшая дочь Валерий, сын Джеймс и младшая дочь Диана». «Про дочерей мы знаем уже. А кто твой сын?» «Он советник президента Союза африканских стран. Дипломат». «Слушай, Джеймс, ты, наверное, хороший отец, твои дети успешны и реализованы». «Я скажу по-другому. Я не хороший и неплохой отец. Я просто отец. И одной из моих безусловных ценностей являются мои дети. Они мотивируют меня в жизни, и можно сказать, что любовь к ним сделала меня тем, кто я сейчас». «Как это здорово!» — одновременно восторженно и грустно прошептала Лиз. «Джеймс, ты доктор психологии, автор книг, преподаватель, персональный тренер успеха, бизнес-тренер. Скажи, что больше всего нравится тебе в твоей деятельности?» — задал очередной вопрос Макс. «Если говорить о приоритетах, то коучинг – это мой любимый вид деятельности. Мне очень нравится сопровождать человека в его трансформации. Это можно сравнить с философией сталкера – сопровождать человека к намеченной цели через незнакомую, порой труднопроходимую местность. Да, мы это знаем, ты являешься непревзойденным мастером трансформации. Многие миллионеры, звезды спорта и политики открыто говорят о твоем профессионализме. Уже лет 5 мы не видели твоих новых книг, когда ожидать новую?» «Я работаю над ней. Как раз Тина помогает мне ее дописывать. Думаю, что к Новому году сдадим рукопись в издательство». «О чем будет книга, если не секрет?» «Черновое название — три истории», — с улыбкой ответил Джеймс. «Как интересно. «Если это в стиле притчи, рассказанной нам, то это будет очередной бестселлер», — резюмировал Макс. «А мальчишку так и будут звать Макс, или ты придумал для него другое имя? Кстати, откроешь нам секрет, кто это, раз, по твоим словам, это реальный персонаж?» «Терпение, мой друг, терпение. Всему свое время. Давай дождемся выхода книги, и все узнают, кто это». «А о чем другие истории, Джеймс?» «Я расскажу вам вкратце, молодежь, но давайте сначала закончим интервью». «Хорошо, Джеймс, кто твоя вторая жена?» «Это прекрасная женщина, которую я очень люблю. Мы женаты давно и, невзирая на годы, сохранили любовь и уважение друг к другу. Диана родилась в этом браке». «А сколько продлился первый брак?» 12 прекрасных лет». «Вы общаетесь с первой женой?» – спросила Лиз. «Конечно, так же, как и со второй», – смеясь ответил Джеймс. «А что такого смешного я спросила?» – надулась девушка. «Все в порядке, принцесса, просто создаю интригу», – тепло улыбнулся Джеймс. «И в чем она?» «Я женат дважды на одной и той же женщине». «Круто!» – воскликнул Макс. «Ты все-таки мастер коммуникаций». «И это тоже молодой человек, но главное, что я просто ее люблю, а коммуникация – это инструмент создания достижений в жизни». «Хорошо, давай я спрошу про бизнес. Скажи, пожалуйста, Джеймс, трудно тебе было работать с компанией Glass Digital?» «Непросто. Меня пригласили в момент острого непонимания между собственниками, управляющими и акционерами. Они неудачно разместили акции на бирже. Акции стремительно падали. Уровень опыта, знаний и компетенции у акционеров был очень серьезным, и это мешало им договариваться и находить компромисс. Каждый думал, что пойти на уступки – это проявить слабость. А слабость в бизнесе – это синоним краха, поражения, бедности. В чем сила акционеров Glass Digital? Они смогли признать, что зашли в тупик и пригласили третейского судью, точнее координатора переговоров и своеобразного переводчика между ними. Как вам известно, в этом качестве выступил я. И, как вы понимаете, мне удалось помочь им выйти на новый уровень в бизнесе. 5-й год подряд они становятся самой богатой корпорацией в мире. А почему эта корпорация пригласила тебя, Джеймс? Меня рекомендовали в Европейском парламенте. После того, как я помог наладить взаимоотношения Европейского Союза с Россией по вопросу Сербии. «Да, это здорово, что не случилось новой холодной войны», — сказал Макс. «Давайте не будем о политике. Все-таки я предпочитаю быть ближе к человеку, к личности, и не люблю быть в гуще событий. Думаю, у меня это получается». «Поэтому ты живешь отшельником на побережье». «Я бы не сказал, что отшельником. Я просто люблю море и тепло. Когда тепло и солнечно, я чувствую себя превосходно. А еще менталитет и язык». «У тебя славянские корни?» – спросила Лиз. «Да», – просто улыбнулся Джеймс. «Я тебе говорила, Макс, это будет бомба!» – радостно воскликнула девушка. «Джеймс, ты прекрасно говоришь по-английски». «Мистер Сайзерленд, нашим читателям будет интересно узнать вашу концепцию трансформации личности», – продолжил интервью Макс. «Я думаю, вы не сможете описать ее в одной статье. Вы интересная личность, а ваша методика и харизма работают, и это доказано миллионами ваших поклонников по всему миру. Поэтому мы с удовольствием сделаем цикл статей. Расскажете?» «Да, молодой человек, расскажу. Но чтобы это было интересно читать, мы с вами будем прерываться на истории и динамичную полемику». «Принято», — улыбнулся Макс.